«Ты мне нравишься, Гермиона», вот, упер глаза в пол Гарри, так ему было стыдно и неловко говорить этим слова, «но я не требую от тебя ответа прямо сейчас, ты мне тоже нравишься, Гарри», девочка подошла и чмокнула его в щеку, после чего схватила за руку и потащила к пледу, стараясь смотреть четко вперед, «а теперь пойдем кушать, знаешь, после сытного и невероятно вкусного завтрака», два подростка лежали на мягкой зеленой травке и держались за руки. Гермиона не знала, как должны правильно проходить свидания, но сейчас она объелась, ей было хорошо и уютно, так что она решила подумать об этом позже. «Я ведь обожаю астрономию. У меня в комнате телескоп стоит, но я никогда не видела столь ясных и ярких звезд на небе. Хочешь, я достану тебе одну?» – спросил мальчик. «Тогда мы все сгорим в ее пламени, дурачок», – хихикнула девочка. «Нет, я просто хотела бы посмотреть на нее поближе. Это даже проще», – Гарри махнул свободной рукой, и прямо на куполе появилась проекция звезд, которые приближались по мановению рук. Гермиона ахнула от изумления, приближая звезды и планеты, вращающиеся вокруг них, и рассматривая их во всех подробностях. «Гарри, это замечательно, посмотри», через час баловства она обернулась и увидела, что мальчик спит, причем голова его была обращена не вверх, а на нее. Он все это время смотрел не на далекие звезды, а на счастливо улыбающуюся девочку. Пробормотав, «нельзя же быть таким милым», она украдкой оглянулась вокруг и, поняв, что на луне близнецов Уизли уж точно не будет, пристроилась под бок к мальчику и сама не заметила, как задремала. Первое свидание прошло успешнее, чем Гарри мог ожидать. К сожалению для Гарри, после спасения матери Северуса, их споры с учителем прекратились. На новогодних каникулах Эйлин вместе с сыном пришла к ним в гости и долго извинялась за поведение своего, как она сказала, Аболтуса и заставила извиняться его самого. Снейп в тот момент выглядел настолько забавно, что Сириус его снова сфотографировал. Ведь с одной стороны Зельевар был счастлив и крайне благодарен Поттеру, который спас, вылечил и омолодил его маму. С другой стороны, он был слишком горд и слишком не любил Поттеров, чтобы признаться в этом самому и прилюдно. А с третьей, он снова не понимал, как мальчику это удалось, и это просто бесило его. За спасибо и по ходу дела нарушить все мыслимые и немыслимые запреты магии вроде не косметического, а самого настоящего омоложения и путешествия во времени, и при всем при этом стоять и улыбаться, пожимая плечами, так мог только Поттер. И это бесило, радовало и уничтожало его разум как мага одновременно. А вот Эйлин такие проблемы не волновали, она была жива, здорова, молода и даже красива. Женщина сначала быстро нашла общий язык с Лили и с гостившим женским составом в лице Лангбаттом, Лавгут и Гринджер, а потом и с Молли Уизли. Так что пришлось Снейпу посидеть с мальчиками. И все бы ничего, если бы мальчиками не оказались Ксенофилиус Лавгуд, Джеймс Поттер, Ремус Люпин, Сириус Блэк, Фрэнк Лангбаттом и Роберт Гринджер. Мародеры за невозможностью, да и если честно, нежеланием издеваться над своим школьным врагом на глазах его матери, своих жен и детей, просто и спокойно общались с ним. Они повзрослели, им не было до старых обид никакого дела. Однако, что еще больше ударило по мировоззрению Зельевара, так это Сириус, который хвостом крутился вокруг его матери. Блэк прошипел своим презрительно холодным, с хрипотцой, баритоном Снейп, «Ты чего околачиваешься вокруг моей матери, а что, нельзя?» Усмехнулся в ответ подвыпивший немного Сириус. «Или ты решил ее себе загробастать? Инцест, дело семейное, да, что ты мелешь?» Побагровел Северус. «Я просто не хочу, чтобы рядом с моей мамой крутилась какая-то псина. Так и скажи, Снейп, что ты настолько боишься снова ее потерять, что готов лишить ее личного счастья. Перестань быть Мюниусом и разуй глаза. Эйлин прекрасная женщина не только внешне, но и в душе. Как думаешь, она достаточно натерпелась? Или ей нужно до конца жизни проходить вдовой? Да, она достаточно натерпелась от моего отца», — прошипел Зельевар, схватив бывшего мародера за грудки. «И я больше не позволю, чтобы она вновь страдала. Сириус, вы обещали мне рассказать о вашем пребывании в Азкабане», — проговорила Эйлин, подходя ближе к ним. «Если я ее хоть как-то обижу, Снейп, можешь в тот же день пальнуть в меня Авадой», — оттолкнул его Блэк. «Пора уже вырасти, Северус. И это тебе говорит самый незрелый человек в этом доме». Сириус с улыбкой обернулся к брюнетке и, подхватив недопитый бокал с шампанским, сказал: «Милая Эйлин, простите, что оставил вас так надолго, конечно же, я все вам расскажу. Луну же, Гарри, Гермиону и Невилла проблемы взрослых не волновали, они играли в снежки во дворе вместе с Норбертой, которая плавила снежные шарики на лету или ловила их ртом, а потом с радостью покатала их всех на своей спине и сыграла в догонялки на метлах. Норберта, несмотря на маленький рост в сжатом виде, в своей истинной форме была больше их дома в Годриковой впадине, разъевшись на живности запретного леса, в особенности пауках, и на магии Гарри. Она уже была умна как пятилетний ребенок, разве что конструкция ее горла не позволяла говорить. Дом, к слову, был куплен другой, старый оставлен в качестве музея, и за него благодаря Альбусу с Министерства магии была выбита немалая компенсация за такую самодеятельность. Оставшийся учебный год пролетел незаметно. Единственным значимым событием стало то, что Эйлин захотела преподавать зельеварение у младших курсов, и Альбус не нашел повода ей отказать. Сириус, несмотря на предположение Снейпа о проклятии, спокойно доучил этот год и решил продолжить в следующем. А Гарри открывал для себя новый горизонт отношений между мальчиками и девочками, ходя на свидания и осмеливаясь на редкие поцелуйчики с Гермионой. Эти неловкие, невинные, но столь уютные и приятные романтические отношения. К слову, глядя на них, Невиллу тоже пригласил Луну на свидание. Но, учитывая, что девочка только начала отходить от детской травмы и еще большую скромность мальчика, все у них протекало еще медленнее. Впрочем, никто никуда не спешил. Как не спешил остепенившийся Сириус и Эйлин, которая до сих пор не могла привыкнуть, что галантный и красивый молодой, с ее точки зрения, человек вовсю ухаживает за ней, говорит комплименты и дарит красивые подарки. То, что начиналось как простое увлечение, а также, пусть и подсознательно, как желание поддеть зельевара, превратилось в нечто большее. Блэк впервые боялся все испортить своим напором и привычкой сразу тащить девушку в постель. Все это только добавляло тем для разговоров и женскому, и мужскому коллективу. Северус и Ремус чувствовали себя лишними на этом празднике жизни, пока однажды в гости к Блэку не пришла Андромеда Тонкс с мужем и дочерью, после чего бывший оборотень потерял голову от меняющих цвет глаз. Именно поэтому не стало большой неожиданностью то, что сдружившиеся семьи после окончания третьего курса все вместе отправились летом на чемпионат мира по квиддичу. Поттеры, Лонгботтомы, Лавгуды, Уизли, Тонксы, Блэк с Эйлин, Люпин и даже Грейнджеры поехали все вместе. Билеты были дороги, но Сириус, Фрэнк, Роберт и Джеймс не бедствовали, в особенности Поттеры. Фонд помощи осиротевшему Гарри Поттеру, который считался победителем Темного Лорда, ломился от денег. К сожалению, сам Гарри и даже его опекуны не имели права распоряжаться этими деньгами, потому что первый был слишком мал, а вторые были маглами, которые по магическим законам не имеют права вообще ни на что. А вот родители имели полный доступ и, в первую очередь, выплатили Дурслям щедрую компенсацию за их заботу о Гарри. Естественно, после долгого и душевного разговора Лили и Петунии, из-за их размера компенсации, Министерство магии выделило отдельный многоразовый портал в виде длинной веревки. «Давайте, дети», — проговорила с улыбкой Лили, когда все собрались во дворе дома Поттеров. Все, кроме Грейнджеров, прибыли с помощью каминной связи. Не то, чтобы они не имели права на установку этого полезного устройства, просто немного побаивались ее. Причем маглы могли пользоваться камином, так как сама магия содержится в летучем порохе. Возьмитесь за веревку. Не все из вас испытывали групповую телепортацию порт-ключом, но не пугайтесь. Ваши дети испытывали аппарацию, удивилась Молли. Это же опасно. Это не мы их переносили, беспомощно посмотрела миссис Поттер на своего сына, а Гарри. Он нас и на Луну переносил, гордо, но со смущением похвасталась Гермиона. Вот как, не поверила Уизли. Это замечательно, когда у детей хорошая фантазия. Кстати, а что это у вас за карликовый дракон? Норберта не карликовая. Удерживая драконицу, которая возмущенно выпускала клубы дыма в сторону Молли, ответил Гарри. Она просто в дом не помещается. Приближается время отправления, отвлек Сириус Молли, которая была неплохой женщиной, заботливой, но не умела слушать других. У нее было всего два мнения, ее и неправильное. И если в многодетной семье с двумя главными хулиганами Хогвартса это скорее необходимость, чем проблема, то при контакте с другими возникают конфликты. 3, 2, 1, Портус. Маги не только почувствовали, будто их потянули за пупок, вытянули в струну и прокрутили в миксере. Гарри радостно закричал, такие карусели ему нравились. А вот остальные, в особенности чета грейнджеров, которые еле сдерживали свой обед, вряд ли бы согласились с мальчиком. «Было весело», — проговорил мальчик, рассматривая зеленый луг, на котором они оказались. «Давайте еще, на обратном пути снова переместимся», — улыбнулся Джеймс, взъерошивая и без того беспорядочную прическу своего сына. Как чистокровный маг он был привычен к такому способу перемещения, но все равно приятного в нем было мало. Это как с космонавтами или пилотами самолетов, испытывающими перегрузки, они-то могут выдержать больше, чем обычный, неподготовленный человек, но последствия ощущают на себе абсолютно такие же. «Лучше посмотри, какой стадион построили для Квиддича». «И правда, внушительный», — ответил Люпин, который старался не смотреть в сторону молодой девушки с фиолетовыми волосами, Нимфадоры Тонкс. Он просто не знал, как себя вести рядом с ней, был неопытен в отношениях между мужчиной и женщиной из-за своей пушистой проблемы, а главное, считал, что слишком стар для нее. Это уже не говоря о том, что рядом были ее родители. Мягкая и улыбчивая красивая женщина с каштановыми волосами, бывшая Блэк, Андромеда Тонкс и мужчина с вечно усталым, но твердым взглядом, который на полголовы был выше своей супруги, маглорожденный Тед Тонкс. На предложение Сириуса вернуться в семью Блэков, те ответили, что им и так неплохо, а родственные связи от фамилии не зависят. Им не нравился имидж, создаваемый их темной семьей, тем более что так они будут вовлечены в политику и интриги, и Сириус с ними согласился. «Со всей Академии Аврората набрали курсантов в охрану», усмехнулась Нимфадора, рассматривая очень высокий стадион и расположившиеся у его подножия тысячи палаток с мельтешащими туда-сюда магами. То, что это маги, было очевидно по огромному количеству творимых чар, так-то они запрещены. Но маги есть маги, для них творить чары так же естественно, как дышать. А я вот как зритель иду, эх, наверняка же нажрутся как свиньи. «Я тоже хочу, Дора», — возмутилась Андромеда, — «веди себя как благовоспитанная леди». «То есть выйти замуж за маглорожденного и уйти из семьи как ты, мама?» — показала удлинившийся как у змеи язык девушка. «Хотя, нет, это уже пройденный этап, мне нужно найти кого-то поинтереснее. Гоблина, великана, точно оборотня». «Ха-ха, Римус, у тебя есть все шансы», — засмеялся лающим смехом Блэк. Слишком часто и долго он пробыл в шкуре своей анимоформы, защищаясь от дементоров. Иногда ему казалось, что по нему до сих пор бегают блохи. «Не будьте таким грубым, Сириус», — кокетливо пожурила замолчавшего Сириуса Эйлин. «Ну надо же, наш бродяга стал подкаблучником», — рассмеялся Джеймс, но тоже заткнулся под многообещающим взглядом своей супруги. «Стоит признать», — высказался Фрэнк, приобняв Алису, «что с такими прекрасными женщинами невозможно быть не подкаблучниками». Все рассмеялись в ответ на эту немудреную шутку и пошли ко входу. Гермиона задумчиво рассматривала Гарри и думала, хочет ли она, чтобы он был подкаблучником, или нет, и возможно ли сделать его таковым в принципе. Об этом она и спросила тихонько у матери. Сила женщины не в ее физической силе, а в умении показать слабость, заботу и нежность, какой бы сильной она сама при этом ни была. В ее мудрости и понимании, Эмма кивнула в сторону Андромеды. «Думаешь, такая сильная и опытная ведьма в чем-то уступает своему супругу?» «Нет, но видно это только в те времена, когда это необходимо. А вот Молли действует неправильно, она задавила своего мужа авторитетом, похоронила его таланты и сделала тюфяком. Я не хочу, чтобы Гарри был тюфяком», бросив быстрый взгляд на мальчика, который в это время разговаривал с Луной, Пандорой и Ксенофилиусом, прямо из воздуха проявляя каких-то призрачных существ. «Он добрый и хороший мальчик, старается всем угодить, но зачастую забывает о самом себе. Может быть, рано тебе об этом говорить, так как я не знаю, перейдет ли ваша влюбленность во что-то большее в будущем, но ты должна стать ему той опорой, тем ограничителем, что не позволит ему растратить тот огонь, что у него есть внутри, а наоборот, поможет раздуть его пожарче», — сказала с теплой улыбкой миссис Грейнджер. «Ах да, если что, презервативы я тебе положила в сумочку. Мама, нам еще рано», — покраснела как рак Гермиона. «Лучше быть готовым, когда рано, чем не готовым, когда поздно», — сзади незаметно подошла Лили. «Так что чуть позже я расскажу тебе о противозачаточных чарах. Правда, не уверена, сработают ли они, если мой сын действительно захочет ребеночка, а я могу подсказать рецепты замечательных противозачаточных зелий. У меня и с собой есть», — подмигнула девочке Эйлин. Гермиона не выдержала и позорно убежала вперед, тогда как женщины начали обсуждать жаркую тему близких отношений и сравнение макгловских и магических способов защиты от нежелательных последствий. Причем разговор получился настолько откровенным, что даже мужчины позорно сбежали вперед вместе с детьми. И только незамеченный Гарри не понял, в чем соль, Ли, развесив уши, внимательно слушал. Примечание к части. Прошел киберпанк на все концовки, кроме парочки, которые я посчитал бы предательством всех принципов и близких ГГ. Если вы также прошли ее, рекомендую прослушать мелодию ниже. Сразу предупреждаю, она довольно грустная и по словам, и по ритму. https://www.youtube.com/watch-vp4bkzte4apchinel-cyberpunk2077. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. Часть 17. Места Гарри, а также всех его родственников и друзей оказались ближе к стадиону и были довольно просторны. Вообще, все волшебники пользовались палатками с расширенным пространством, и Сириус с Джеймсом, которые как раз покупали билеты и арендовали места, рассчитывая на них. Но зря они дали поработать мальчику с одной из палаток. Изначально будучи десятиместной, теперь она могла поспорить в размерах с целым поместьем со множеством комнат, которые меняли свой размер, предназначение и стиль просто по желанию гостя. Причем если возникала необходимость, то новые комнаты также добавлялись по желанию. Сириусу надоело считать где-то на сотой, да и испугался он потом не выйти из этого пространственного лабиринта размером с десятиместную палатку. Будто этого было мало, палатка обладала такой защитой и скрытностью, которую даже Гримма не имеет. Джеймс, восхитилась Алиса Лонгботтом, зайдя в английскую гостиную размером с бальный зал какого-нибудь мэнора. Причем она не выглядела слишком большой, пространство было заставлено каминами, уютными пуфиками, креслами, столиками, шкафами с книгами и алкоголем, чтобы все могли собраться вместе и при этом не мешать друг другу. А при необходимости эта же гостиная с легкостью становилась столовой или бальным залом. «Это ваш родовой артефакт? Теперь, наверное, да», — усмехнулся мужчина, который носил очки без линз. Зрение ему сын поправил, но он уже слишком привык к очкам и чувствовал себя неуютно без них. А виновника и в ус не дул, он обеспокоенно расспрашивал Гермиону, почему она такая красная и не заболела ли она. Причем девочка не ответить, не смотреть на него не могла, страдая от собственных знаний и бурной фантазии, которая подсовывала действия, в которых присутствовали упомянутые ее матерью презервативы. И так как участник этих фантазий сидел прямо перед ней, это ее еще больше смущало. «Гарри, оставь Гермиону в покое. Отношения не любит навязывания», увидев, что младшая Грейнджер вот-вот не выдержит и психанит, послав парня куда подальше, вмешалась Лили. «Все хорошо в меру, сынок. Даже любовь?» – непосредственно спросил он, и, как ни странно, именно это слово вывело Гермиону из фантазии и заставили сердце уйти в пятки. Гарри говорил ей, что она ему нравится, но вот именно сакраментальное «люблю» так и не произносил. Откуда ей было знать, что он совершенно не разбирается в этих материях и не знает, насколько ей это важно? Он, как и многие мальчики, юноши и мужчины, считал, что о чувствах говорить не обязательно. Тем более, что это его сильно смущало, в особенности любовь, Гарри. Остальные сделали вид, что их совершенно не интересует разговор матери и сына. Вот только ставшие большими, как у слона, уши нимфодоры, а также бросаемые украдкой взгляды всех выдавали. Не то, чтобы они были бестактными, просто глядя на первую влюбленность мальчика и девочки, они вспоминали свою, заново переживая то щемящее и ни с чем не сравнимое чувство. Впрочем, у большинства из них первая любовь так и осталась на всю жизнь, не повезло в этом плане только Снейпом, Блэку и Люпину. Впрочем, будь тут Северус, не факт, что он не высказался бы, но он сослался на дела, не желая участвовать в этом балагане, так как ненавидел как Квиддич, так и большинство присутствующих. Любовь как пламя, необходимо время от времени подкидывать дрова из внимания и нежности, но если слишком разожжешь огонь или кончатся дрова, то любовь угаснет. Моя не угаснет. Я всегда любил папу, маму, тетю, даже дядю с кузеном полюбил. Почему я должен перестать любить Гермиону? Возмутился Гарри, не видя, как за его спиной у находящейся в смятении каштанового волосой девушки лились по щекам слезы счастья. Она разрывалась между тем, чтобы обнять его на глазах у всех и признаться в любви, и тем, чтобы сбежать. Но она не была такой непосредственной, как Гарри, поэтому сбежала в свою комнату. «Это прекрасно, Гарри, сказал в наступившей тишине и трогательной атмосфере Сириус, но в следующий раз такие вещи стоит обсуждать наедине. Матч начинался в полдень, так что у Гарри было еще время погулять по лагерю. Мальчик послушал маму и дал Гермионе время побыть с собой, тем более что Эмма отправилась поговорить со своей дочерью и извиниться за то, что засмущали ее разговорами. Эмма была бы плохой матерью, если бы не понимала, что и родители должны извиняться перед детьми, если не правы. Точнее, не так, в особенности родители должны уметь извиняться, как и в принципе любой человек, который считает себя взрослым. Потому что детские обиды самые стойкие, да и как можно воспитывать детей, если ты сам противоречишь тому, чему учишь. Как пример, нельзя с сигаретой во рту рассказывать своему ребенку, что курить плохо, а с банкой пива говорить о вреде алкоголя. Впрочем, Гарри сам не умел долго грустить, он с радостью накупил вкусных волшебных сладостей в лавках, которые вплотную друг к другу стояли возле дорог ко входам на стадион. Тут-то и было заметно, насколько многонационален чемпионат мира по квиддичу. Арабы в своих белых халатах и платках на голове в красную клетку, японцы в кимоно и юката, китайцы в ханьфу, присутствовали даже русские маги и шаманы, не говоря уже о множестве более разнообразных в одеяниях африканских, европейских и американских магов. Подобные чемпионаты – редкий шанс ознакомиться с магической культурой других стран, но Гарри интересовали в основном сладости. «Ванесса, какого черта в наш медовый месяц ты потащила нас в этот мир недомогов? Я еле сдерживаюсь от того, чтобы не пройтись тут огнем и мечом». Громко возмущался восточного вида мужчина в красном камзоле и с посохом в руке перед своей спутницей, которая была одета в синие джинсы, такого же цвета джинсовую куртку и черную блузку. Спутница была прекрасна и имела азиатскую внешность, что выражалось в низком росте, чуть скошенных, миндалевидных глазах и глубоко черных волосах до плеч. «Креол, милый, не бурчи, я всегда хотела побывать в мире Гарри Поттера». Мальчик дернулся от произнесенного этого имени, но парочка его не заметила, впрочем, как не замечали их и окружающие, а потому он чуть успокоился. «Считай это моим капризом. Я твоих капризов за 300 лет наслушался знаешь сколько». Девушка состроила угрожающую мину, и он сдал назад. Научил архимаг девушку на свою голову, так что она теперь могла даже ему дать просраться, причем в прямом смысле этого слова. Однажды она наложила на него такое хитрое заклятие, что он несколько дней пытался его снять, не слезая с толчка. «Ладно, как хочешь, просто посмотри на них, они даже не развивают свою седьмую оболочку». «А Шамшутдину все нравится», — кивнула девушка с улыбкой на их спутника, который бегал от ларька к ларьку, набирая себе еды. «Ему после обретения настоящего тела все нравится. И жрать, и спать, и сношаться». Внезапно он вдруг остановился и посмотрел в ту сторону, где стоял Гарри. Щелчок пальцами, и архимаг отпрыгивает как ошпаренный, наставляя на мальчика посох. «Ты кто такой?» Подготовив в ауре десятки чар, из-за чего в глазах парня превратился в разноцветную елку, спросил архимаг. «Я Гарри, Гарри Поттер. А вы?» С улыбкой спросил он. «Гарри Поттер, тот самый», удивилась Ванесса. «Мальчик, который выжил, а где твой шрам?» «Мне он никогда не нравился, и я его свел», ответил спокойно он. «А почему тот самый?» «Доктор кто тоже говорил о том самом?» «Ванесса, не подходи к нему», напряженно сказал Креол, сдерживая свои инстинкты, которые вопили либо валить отсюда по добру по здорову, либо уничтожить это чудище в обличии подростка. «У него манаура побольше моей и твоей будет. Не у всякого высшего столько есть. Убери посох, или ты не видишь, что он искренен. Совсем уже параноиком стал со своими битвами с архидемонами и темными богами. Забыл, что именно твоим поиском силы и паранойи они воспользовались в прошлый раз». Без страха Ванесса подошла к мальчику. У нее было то, что лучше любого истинного зрения и чар, женская интуиция. И она ей говорила, что мальчик не причинит вреда, если сам не будешь делать глупостей, что и собирался сделать ее муженек. Ух, как она намучилась с его жестким воспитанием в древнем Шумере, и сколько стараний ушло, чтобы хоть как-то сгладить его острые углы. Впрочем, геев он до сих пор не любил, но хотя бы не сжигал на месте, а превращал их в женщин. «Гарри, прости, мы действительно не хотим причинить тебе вреда. Просто я хотела познакомиться с бедным героем детской сказки, а увидела перед собой сильного мага. А я тебе говорил, что параллельные миры могут сильно отличаться от вымышленных, и найти точное совпадение сложно. Нужно было демона-скорпиона вызывать, пробурчал он. «Вленг твоих демонов, Криол, забыл, сколько проблем они нам принесли и сколько раз чуть не убили. Да ладно бы убили, растерзали бы души или заставили страдать вечность», — возмутилась Ванесса. «Ладно, Гарри, извини, что побеспокоили. Мы пойдем в другой мир, помочь другому мальчику, который нуждается в этом. Я тоже люблю помогать», — кивнул серьезно мальчик и прямо в руке материализовал ослабленные копии своего шарика, завернутые в тряпочки. «Вот эти три больших вам, а остальные другим Гарри. Это тренировочные шары для развития магии». «Спасибо, Гарри», — приняла Ванесса подарки, не удержавшись от улыбки. После этого девушка сняла с шеи красиво украшенный медальон. «Тогда и я не могу оставить тебя без дара. Это защитный медальон. Он предупредит тебя об опасности, если что-то или кто-то будет угрожать тебе. Шамшутдин, хватит уже жрать, мы уходим», — закричал Криол, после чего троица собралась вместе и исчезла в созданном взмахом руки Ванессы портале. Гарри прищурился, разглядывая хитросплетение магии, и взмахом руки создал собственный портал, после чего еще полчаса баловался, создавая порталы один под другим и кидая туда камешки. Места для союза семей оказались рядом с министерской ложей, но не в ней самой, и это несмотря на то, что Блэку и Поттерам давали приглашение. Но выбирая между престижем и близкими им людьми, Джеймс, Лили и Сириус выбрали последние. На политику и славу им было плевать, не ради них они сражались на войне и, считай, погибли бы, если бы не Гарри. Злопыхатели в свое время называли Орден Феникса идиотами, которым запудрил мозги Альбус Дамблдор. Но это было правдой лишь отчасти. Да, они уважали старца и разделяли многие его идеи, но не настолько, чтобы отдавать за это жизнь. Просто они, в отличие от трусливых обывателей, понимали, что если Волдеморт придет к власти, у них не будет будущего. И речь не только о маглорожденных, ведь темный лорд уничтожал и чистокровные семьи, которые не пошли под его руку. А как он обращался даже со своими союзниками в последние годы, пытал их за провалы. Он был безумцем. К сожалению, очень сильным магически и влиятельным безумцем. На самом деле Джеймс хотел отправить тогда еще беременную Лили за границу, но девушка сама отказалась оставлять мужа, и тогда они понадеялись на защиту Фиделиуса. Если бы не предательство Петтигрю, то, возможно, все было бы хорошо, а может быть и нет. Сейчас никто об этом не сможет сказать, кроме разве что Гарри. Его сын поражал магическими способностями, как никто другой. «Сынок, направляясь большой толпой ко входу, услышал старший Поттер голос своей жены: „Откуда у тебя этот медальон?“ „Мне его красивая тетя подарила. Правда, он классный“, похвастался мальчик, который превращался в парня внешне, а внутренне чаще напоминал ребенка. Впрочем, иногда он говорил такие фразы, которые не от каждого мудреца услышишь: „Что я тебе говорил о принятии подарков в магическом мире? А если бы он был проклят?“ Джеймс посмотрел на серебряный медальон, который был украшен неизвестными рунами. Кажется, шумерскими, но точно он сказать не мог, несмотря на то, что в свое время имел доступ к небольшой, но довольно ценной библиотеке Поттеров. „Мам, эта девушка была хорошая“, защитил таинственную незнакомку Гарри, чем вызвал поджатие губ у Гермионы, которой стало почему-то обидно. Нет, она была рада, что никто не обсуждает ее смущение и тактическое отступление, но обсуждение других женщин Гарри было неприятно. А вот ее муж был странным, неплохой и нехороший. „Гарри, — менторским тоном сказал Люпин, — большинство людей такие, нехорошие и неплохие. Не всем из нас совершать подвиги или великие злодеяния. Большинство просто хотят спокойно жить. Какой ты занудный, Ремус», — закинул руку на плечо друга Сириус. „Давай лучше поговорим о моей племяннице, на которую ты постоянно смотришь». „Да, давай лучше поговорим о ней», — согласился Тед, отец Нимфодоры, также закинув руку на плечо бывшего оборотня. „А ну, оставили Римуса в покое», — разъярилась метаморфиня. В отличие от скромного Люпина, она обладала характером своей тети Беллатрисы. „Пускай смотрит на меня столько, сколько пожелает. Может, наконец, додумается меня на свидание пригласить. Как всегда, где шум, там Уизли“, мимо них чинно и благородно проходила чета Малфоев. Вот только Люциус сделал тактическую ошибку. Увидев сзади только рыжие макушки, он решил, как всегда, поиздеваться над своими вечными соперниками. „И почему таких пускают на чемпионат? Это кто там кукарекает?» — возмутился Блэк, который раньше особым благородством не отличался, а уже после тюрьмы. „А, так это наш павлин, Люциус. Так эту девушку зовут Люциус, Малфой побледнел, увидев, как из толпы вышел его ночной кошмар, который, как он подозревал, и сделал его женщиной на несколько месяцев. «Приятно познакомиться, Цесси». К счастью, от всеобщего внимания к его персоне избавил Андромеда Тонкс. «Как ты поживаешь? Давно не виделись. Неплохо, а я погляжу, что в твоей семье родилась метаморф. Возможно, тетушка была не права, выжигая тебя с полотна рода», — чинно высказалась нарцисса Малфой, в девичестве Блэк. «Красивая девушка с белыми, как снег, волосами и таким же ледяным характером. Я думаю, нам пора. Извините за мои слова, господа, бледный, как смерть, Люциус, сравнявшийся цветом лица со своими волосами, откланялся и, откровенно говоря, сбежал, украдкой щупая пах. Что это с ним?» — удивленно спросил Джеймс. Вспомнил о своем ночном кошмаре, хмыкнула нарцисса, сложив все в голове. «И я должна поблагодарить тебя, Гарри Поттер. Моим мужу и сыну было полезно поумерить гордыню. Засим откланяюсь, может быть, еще увидимся». Да, вначале нарцисса сама готова была проклясть Гарри, в особенности из-за того, что ее сын не мог разговаривать. Но в конечном итоге его действия привели к тому, что главные мужчины в ее жизни меньше стали вести себя как напыщенные павлины и больше начали слушать ее. Ведь в течение нескольких месяцев именно она стала неформальной главой семьи, да и отношения между мужем и женой улучшились. Общая, так сказать, беда, сблизила и заставила лучше понимать друг друга. Теперь, например, Люциус никогда не потащит жену куда-нибудь, если у нее месячные, даже несмотря на то, что зелья и чары помогают с этим недугом. «Что мы еще о тебе не знаем, сынок?» — рассмеялась звонко Лили, чем заставила обратить на себя внимание мужской половины трибуны и на пару минут зависнуть. Зелье внутренней красоты всех женщин в их компании сделало невероятно красивыми, кроме Молли, которая не стала его пить, посчитав, что ребенок не может правильно сварить его. Мальчик же пожал плечами. Откуда он мог знать, что они не могут знать, верно? «Может быть, уже пойдем на места?» – тактично спросила Алиса. «А то мы людям мешаем пройти». Согласившись со столь мудрыми словами, они расселись, заняв четверть трибуны. Сам квиддич Гарри не особо понравился, а управлять Снитчем ему запретила Гермиона. Но он сам нашел себе развлечение, общаясь с Луной, Гермионой, Невиллом и Пандорой, которая рассказывала о самых разных интересных чарах или местах, в которых они побывали с Ксенофилиусом. Последний же просто спал. Семейка Лавгудов была в своем репертуаре, ни на кого не похожие, и мальчику это нравилось. Ему вообще редко что-то не нравилось. Например, ему не понравилось, как после окончания матча начали кричать от ужаса люди. Примечание к части. Волдеморт из котла возродился. Не на шутку он возмутился. Чуть не пошел волшебник в разнос. Потерял прекрасный свой нос. Темный маг прибежал к врачу. «Нос свой вернуть я хочу», — доктор ответил, подбирая синтаксис. «У вас сальмонелла и сифилис». Волдеморт продолжил диалог. «Откуда болячку подцепить я мог? Ни с кем не спал я, кроме Беллы. Но не было у нее сальмонеллы». Доктор провел ритуал познания. Рассеял тот пелену незнания. Закрывал пробелы в образовании. Квиреллу в борделях Албании. Рамильда Вейн желала славы. Хотела Гарри для забавы. Сварила любовное зелье, предвкушая большое веселье. Утром Гарри увидел презент. Коробку шоколадных конфет. Парень увидел еду. Чуть не съел на беду. Гермиона спасла ситуацию. Провела экспроприацию. Наколдовала комплекс чар. Полетела сласть в писсуар. Забыли они вдвоем, что стекает вода в водоем. Концентрат любовного зелья породил среды изменения. Гриндилау, русалки, большой осьминог. На водопой пришедший единорог. Дракон, василиск, крылатые львы. Вдруг озверели от любви. Сбылась девушке мечта. О ней написала пресса. Стала известна она, как шлюха запретного леса. Часть 18. Чемпионат закончился победой Ирландии, несмотря на то, что болгарский ловец поймал снитч. Довольно редкое событие, которое бурно обсуждали взрослые мужчины их компании, но это никак не затронуло Гарри. Куда интереснее для него были выступления лепреконов с фальшивым золотом, Вейл с их чарующими обликами и последующая потасовка первых со вторыми. Кстати, чар Вейл на Гарри не подействовали, к его разочарованию и радости Гермионы. Но это не мешало ему насладиться просто внешней красотой полуголых девушек. И даже их превращение в полуптиц парня не смутило, скорее только обрадовало. Ведь пусть налет первого впечатления от магии чудес волшебного мира давно сошел на нет, но он не утратил способности удивляться и радоваться новому. Психологи бы сказали, что это защитная реакция мальчика, испытавшего травмирующие события в детстве и пережившего моральное насилие в семье, однако, Гарри до этого не было дела, он умел ценить то, что у него было и тем более то, чего у него не было ранее, родители, крестный, друзья, возлюбленные. Когда-то давно он мог об этом только мечтать, и все его мечты воплотил его адский, на грани и за гранью постоянного магического истощения, труд, тренировочный шарик и магия в целом. Именно поэтому он ценил и любил магию в любых ее проявлениях. Казалось, что даже покажи ему ходячего мертвеца, Гарри только обрадуется такому. Конечно, он не был дураком и понимал, что многие проявления магии могут быть опасны, но парень надеялся на свои силы и помощь тех, кто ему близок. Он умел слушать советы, хоть и часто поступал так, как считает нужным. Именно поэтому, когда во время бурного празднества раздались крики ужаса и отец сказал ему бежать, Гарри отказался. «Гарри, дело мужчин защищать своих детей. Я знаю, что антиоперационные барьеры для тебя ничто», сказал ему Джеймс, который в силу своего опыта, полученного в Ордене Феникса, сначала действовал, а только потом узнавал, что почем. Война для него закончилась всего год назад, и трупы волшебников и волшебниц, которые не желали бросать свои дома или оказывались застигнутыми врасплох, до сих пор ему иногда снились. Зелье от ПТСР не существовало, и только сын с женой помогали ему вылечиться. «Отправь женскую часть нашей компании и своих друзей домой, дорогой, не решай за меня», заговорила Лили, обращаясь к своему мужу неожиданно твердо. «Если ты думал, что я снова оставлю тебя сражаться одного, ты глубоко ошибаешься. Народ, это не шутки», в это время вернулся Сириус, который отдыхал с ирландскими болельщиками и был более осведомлен о том, что творится снаружи. «Это пожиратели». «Пожиратели?» – удивился Фрэнк. «Но их же давно всех извели или посадили». «Разве нет? Некоторые откупились», – ответил на это недоумение Артур Уизли, который варился в министерской кухне и знал, что почем. Сослались на принуждение Империусом, дали огромные взятки. Но раньше от них не было ни слуху, ни духу. «А что остальные? Где Авроры?» – возмутилась Молли Уизли своим громким голосом. «Не знаю, где Авроры. Может быть, их уже победили, а может, они, как всегда случайно, отправились на другой вызов, более важный, чем охрана, мать его, международного чемпионата». Сплюнул Сириус зло, за что получил по шее от Джеймса. Нечего ругаться и вести себя как подзаборный алкаш из Лютного. Но в общем старший Поттер был согласен со своим грубым другом. Не раз и не два Аврорат прибывал к месту нападения пожирателей тогда, когда все уже было кончено. Это нельзя было списать на плохую систему оповещения или медленную работу мракоборцев. Нет, все знали, насколько проникла гниль во власть, но без переворота сделать бы ничего не смогли. А переворот – это все равно, что на блюдечке отдать Волдеморту Англию, так как он умело воспользуется ослаблением власти и хаосом. Только с приходом Крауча-старшего к власти система заработала быстро и жестко, но иногда, как в случае с Сириусом, уж слишком жестко. А остальные? Что остальные? Тысячи магов разбегаются как трусливые овцы перед волками. Столько лет прошло, а они так и не поняли, как важно вместе выступать против общего врага. Все ждут, что кто-то придет и спасет их задницы. У них нет военной подготовки. Они запуганы, деморализованы и думают о спасении своих жизней и жизни их родных в первую очередь, не согласилась Лили. Они не сталкивались с тем, что видели мы. «Гарри, времени спорить нет». Джеймс повернулся к сыну и замер. Его не было на месте. «Гарри», мальчик в это время завис в небе над лагерем и непривычно хмурился. Вдалеке шло три десятка фигур в черных мантиях с устрашающими белыми масками на лицах. Но смотрел он не на них, а на то, как в воздухе над ними, корчась в пароксизме боли, летела семья простых людей. Отец, жена, сын и две дочери, одной из которых было всего лет 8. Все они были в пижамах. Скорее всего, их вытянули прямо из дома, когда они спали. Но Гарри понимал, что если сейчас он спасет их и победит злодеев, то люди скажут, что он молодец и будут надеяться на него. Или на Аврорат, который занимается непонятно чем. Парень не хотел быть героем, который должен оправдывать надежды и ожидания людей. Даже свои новогодние походы он устраивал инкогнито, чтобы помочь тем, кто этого действительно заслуживает. Поэтому Гарри хотел, чтобы люди сами могли защищаться, поверили в свои силы, стали храбрыми. Но мама была тоже права. Одна храбрость без должной подготовки – это самоубийство. Да, Толпой в более чем 1000 человек они с легкостью смогут победить 30 пожирателей, но сколько при этом пострадает? И тогда Гарри обратился к потоку времени. Его глаза потеряли зрачок и засветились желтым светом. Взгляд во временную воронку Тардиса не остался для парня бесследным. Он искал того, кто смог бы дать магам должную подготовку. И это было непросто. Было много волшебников с огромной личной силой, было много волшебников, которые могли руководить войсками, и лишь некоторые из них могли обучать. Среди тех, кто совмещал в себе первое, второе и третье, оказался один знакомый по книгам маг, хотя выглядел он скорее как воин. Почти двухметровый рыжий и бородатый мужчина в красной бригантине с вышитыми на ней скандинавскими рунами, а также с двуручным мечом в руках, был похож скорее на викинга. Множество коз в бороде и длинных волосах только подтверждали это, но просто взять и вытащить такую фигуру из прошлого было нельзя, поэтому он призвал лишь его духа, дав ему временное тело. «Кто ты, отрок, что призвал меня из Вальгаллы? Ты прервал мой пир с собратьями и моей женой, Хельгой?» – недовольно спросил воин, впрочем, не нападая. «Детей атакуют только презренные и недостойные жизни люди, которых мужчина пошинковал немало как чарами, так и своим мечом. Простите, уважаемый Годрик Гриффиндор, я бы хотел попросить вас натренировать магов нашего времени. Взгляните», — Гарри показал в неотличимой от реальности иллюзии то, что происходило совсем недавно в лагере, и мужчина нахмурился. «Что это за ублюдки, которые издеваются над детьми и женщинами? Это пожиратели смерти, они считают, что простые люди должны подчиняться нам, магам, и что они могут делать с ними что угодно. А своими потомками я разочарован. Не такого мы ожидали, создавая Хогвартс», — ответил Годрик, покачав головой. «Я помогу тебе, маленький повелитель времени, не только потому, что вижу в тебе свои дух и кровь, но и чтобы не страдать от позора в Вальгалле. Если хотите, я могу призвать и остальных, имея в виду Равину, Хельгу и Салазара», — спросил Гарри. «Призывай, давно хотел набить морду этому скользкому змею за то, что прикрыл меня собой во время битвы с Морганой», — ответил ему Годрик с многообещающей улыбкой на губах. Больше 1000 человек внезапно оказались в открытом поле перед четырьмя довольно неординарными личностями. Бородатым рыжим викингом с мечом в руке, импозантным и красивым брюнетом средних лет в зеленом камзоле и с посохом, который обвивала настоящая змея, красивой стройной брюнеткой с диадемой на голове в черном с серебряным шитьем платье, а также русоволосой пышногрудой воительницей в крылатом доспехе, из-под шлема которой выбивалась коса толщиною с руку взрослого мужчины. Брюнет недовольно потирал глаз, косясь на викинга, который своей ручищей прижимал к себе воительницу. «Я вами недоволен, потомки», — зычным голосом начал говорить Годрик. Таким же голосом он вел свои войска на захват крепостей. «Какие-то жалкие недомоги напугали вас до грязных мантий. Один отрок, который достаточно силен и храбр, чтобы вызвать меня из Вальгаллы, но при этом слишком скромен, чтобы гоняться за славой, попросил меня подготовить вас к бою». «Это Гарри, зуб даю», — воскликнул Сириус, который тут же отшатнулся из-за внезапно аппарировавшего к нему Гриффиндора. «О, я вижу славного воина, который смеет меня перебивать. Что же, я всегда уважал смелость. Бери свое оружие», — с неприязнью посмотрел Годрик на палочку в руке Блэка. Впрочем, он оценил, насколько быстро тот ее выхватил и наставил на него. Он даже решил не слишком сильно его избивать, как хотел изначально, так как увидел навыки пусть и не слишком опытного, но ветерана. Увы, Блэк сам нарвался, а ему нужен показательный пример. И в круг. Он топнул ногой, и всех окружающих просто сдуло с площадки радиусом 5 метров, оставив внутри переливающегося полусферического щита растерянного Сириуса, который никогда не умел следить за своим языком, и стоящего с голыми руками Годрика. «А где ваша палочка, сэр?» Блэк понял, что вляпался, и хотел разрешить все мирно, но... «Палочка – оружие слабаков», – ответил ему Гриффиндор. «Начинаем». Блэк честно пытался защититься против Максима, но Годрик одним ударом засветившейся от магии руки пробил его и врезал от души по Сириусу, сломав ему руку. Мир был иллюзорным, и пусть боль была настоящая, но никакого реального вреда никто не получил. Гриффиндор издал боевой клич, от которого задрожала земля, а Сириус осознал, что шутки кончились, и уже без всякого стеснения начал бросаться боевыми чарами, которые лишь немного задерживали великого волшебника. Причем Годрик специально поддавался немного, чтобы вывести мужчину на полную. Он чувствовал, что тот стесняется чего-то, боится. И, наконец, когда Сириус с неохотой запустил темное проклятие, викинг, мгновенно оказавшись рядом с крестным Гарри, зажал его единственную целую и рабочую руку в своей. «Вот мой первый урок. Если рука противника сломана», — раздался мерзкий хруст, — «то он не сможет применять чары». «Нет, Сири!» — закричала Эйлин, которая все время боя вместе с Уизли, Поттерами, Лангбаттами и еще несколькими магами пыталась пробиться сквозь купол, но их парализовала одним взмахом руки Равина Ривенкла. «Что же ты не сказал мне, что ты Блэк? Почему не пользовался чарами сразу?» — спросил Годрик, приводя своего противника в порядок. Его целью было не издевательство, а демонстрация авторитета и силы. «Это темная магия», — сплюнул Сириус. «Салазар, слышал?» — заржал воин. «Боевая магия теперь темная. Видимо, и правда обмельчали потомки», — усмехнулся Слизерин. «Сопляк», — продолжил Годрик, — «ты не видел по-настоящему темной магии, когда целые города вымирают от черной смерти, когда дети приносятся десятками в жертву демонам и темным богам, когда человек гниет заживо и не может при этом умереть. Вот это темная магия. Но я исправлю ваше невежество, или я не Годрик Гриффиндор. Кстати, все, кто пытался пробить мой щит, становятся десятниками. Мне нравятся люди, которые не стоят как испуганные овцы, когда их друга атакуют. С этого момента основатели начали тренировки. Они не учили множеству чар, только самым важным, исцеляющим, боевым, контролирующим, трансформирующим и их связкам. Но основная подготовка велась в моральном плане, чтобы сделать своих подопечных готовыми к бою воинами, чтобы они могли действовать как одна команда. Для этого их разбили на пятерки, десятки, сотни и тысячи. Так как тактика действия малых и больших групп отличается, тем более у магов была своя специфика. Их нельзя готовить как тупых болванчиков, которые по команде производят автоматизированные действия. Битва магов – это скорее игра в камень-ножницы-бумагу, где на каждый камень найдется своя бумага, а на каждые ножницы свой камень. Маги в этом пространстве, даже устав и будучи ранеными, могли быть мгновенно восстановлены, но Годрик и остальные этим старались слишком часто не пользоваться, так как в битве важно осознавать возможность своей гибели и беречь свои силы. Естественно, вначале было множество попыток саботировать тренировки, и не всегда старое доброе избиение помогало. В таком случае Равина наводила иллюзии того, что могут сделать пожиратели с ними, их родными и близкими. Большинству это помогало. Редкие же исключения, которым это не помогало, становились целителями или замораживались до конца подготовки. Гарри же в это время под обликом взрослого мага также участвовал в тренировках, так как дети проходили иную, более щадящую тренировку, заключающуюся в основном в победе, лечении или поддержке взрослых магов. Основатели понимали важность того, чтобы дети умели себя защитить, но также для них дети были высшей ценностью, так как у магов древних времен они и так были редкостью, а у сильных тем более. У того же Годрика с Хельгой было всего двое сыновей за 200 лет супружеской жизни. Через полгода, стоя перед стройными колоннами уверенных в себе магов, Годрик вышел вперед. «Ну что же, теперь вместо стада баранов я вижу стаю волков, и только от вас зависит, похерите ли все, что мы дали вам, или станете львами и передадите дух воина своим потомкам. Помните, воин — это не тот, что обнажает меч, а тот, кто готов его обнажить, если потребуется. Увидимся в Вальгалле, увидимся в Вальгалле», — закричали почти 2000 магов ему в ответ, подняв свои палочки и выпустив из них снопы красных искр. После этого все они исчезли, оставив на пустом поле с выстроенными бараками только 4 основателей и Гарри. «Спасибо вам, основатели», — поклонился парень магам древности. Он тоже возмужал за это время, не внешне, но мысленно. Ему было неприятно наблюдать, какие страдания переносят остальные, но он как никто другой понимал, что полученная даром сила никому не принесет пользы. «И тебе спасибо, юный повелитель времени и естественный маг», — с добродушной улыбкой ответила ему Хельга. Несмотря на грозный боевой вид, в обычной жизни она напоминала Гарри маму. «Мы рады повидать смертный мир снова, встретиться с нашими друзьями и передать свой опыт потомкам. А почему вы не попали в одно место после смерти?» — спросил Гарри. «Каждому будет дано по вере его», — ответил ему Салазар. «Я друид, а потому был в другом месте. Если вы хотите, то можете переродиться. Мы знаем, отрок. Возможно, когда-нибудь так и сделаем», — сказала Равина. «Но пока что нам хочется отдохнуть от мирских дел. Возможно, мы когда-нибудь еще увидимся. Прощай». Четверо основателей исчезли, и Гарри только сейчас понял, что без их согласия он не смог бы ни призвать их, ни удержать. Он снова увидел то, что будоражило его разум и заставляло стремиться к открытию новых тайн этого замечательного мира. А пока стоило вернуться в реальный мир и посмотреть, как будут вести себя маги сейчас. Примечание к части, что автора толкает написать произведение. Сердечные терзания или музы вдохновения, пустой карман или душевное томление. Так что же заставляет ручку взять? Скажу, друзья, не понаслышке. Все дело не в деньгах и даже не в винишке. Ведь главное, что автора на творчество толкает. Исправить то, что сильно его удручает. Да-да, не удивляйтесь, господа. Скажу вам без своевольства. Мотив писать почти всегда. Реальным миром недовольство. Обида детства, юности, мечты. Ошибки фильма, книги, игры. Причин быть может много. Для изливания в бумагу монолога. Для юных авторов такой могу я дать совет. Пишите то, что нравится, то, что интересно. Не ждите денег, похвалы, цветов, букет. Не портите настроение критикой нелестной. Но главное, что советую вам я. За деньги, люди, не пишите. Огонь в душе потратите зазря. Творца искры себя лишите. Часть 19. Рекомендую перед или во время чтения прослушать песню по ссылке ниже. https://www.youtube.com/watch4k5vhz7zv8apchinnel-radio-tapok. Пожиратели смерти наслаждались своей силой, властью и безнаказанностью. Они хотели напомнить этим жалким грязнокровкам, где их место. Вспомнить те времена, когда от одного их упоминания у обывателей дрожали коленки и опорожнялся кишечник. Конечно, сами себя они называли вальпургиевыми рыцарями, но прозвище, данное им народом, в чем-то нравилось даже больше. Конечно, они не сразу на это решились, но ударная доза огневиски и провокационные призывы Макнира дали им в голову. А призвать свои старые мантии, стряхнуть с них пыль и отослать карманный аврорат подальше проблемой не было. После окончания войны гончие псы закона разжирели на взятках и потеряли свои зубки, разве что кроме натасканных лично грозным глазом Грюмом, который все никак не сдохнет, однако и они подчинялись вышестоящему начальству, которое, вот сюрприз, практически полностью состояло из чистокровных или было прикормлено ими. Именно по этой причине они вот так нагло и без опаски шли по лагерю болельщиков, поджигая палатки и лениво кидая чары в убегающих от них магов, которые в большинстве своем даже не пытались защититься. Ничтожество, презрительно процедил сквозь зубы Нот, отправляя Круция в упавшего от оглушающих чар Макглорожденного. «Теперь я понимаю, почему Люциус не стал участвовать. Мне кажется», — ответил ему полноватый и высокий Гойл, — «он и в собрании не участвовал. Сослался на срочные дела и ушел вместе с семьей. Неужели наш скользкий друг потерял зубки?» — пьяно усмехнулся Нот, поджигая очередной ряд палаток. «Или типа он теперь выше этого, не хочет пачкать своих белых рученик, если подумать», — проговорил вслух Мальсибер, — «то и еще во время войны он занимался в основном финансами и в рейдах не участвовал». «Ну, а я о чем и говорю», — сплюнул Нот. «Крыса тыловая, эй, еще слово, и я тебя на дуэль вызову», — возмутился Гойл. «Каким бы он ни был, он благодетель моей семьи. Приношу извинения благородной семье Гойлов», — сказал с сарказмом пьяный в дюпель Нот. «Будь он трезвый, он бы таких слов себе не позволил». Три десятка пожирателей продолжили свой пьяный поход. Большинство из них были непосредственно боевиками или не особо приближенными к Волдеморту представителями среднего командного состава. Рядовых-то давно пересажали или приговорили к поцелую дементора, только относительно состоятельные или не сильно заморавшиеся в чернухе смогли избежать наказания. Нетрезвые пожиратели не сразу заметили, как внезапно маги перестали бежать, а наоборот, стали выстраиваться в четкие звезды по пять человек, трансфигурировать големов разного вида, а также зачаровывать свою одежду. «Что это они?» – буркнул Крэп. «Почему не бегут?» «Ничего, сейчас мы их напугаем», – произнес Нот. «Будь пожиратели трезвыми, они, возможно, и поняли бы, что, ладно, 5, 10, даже 20 человек производят одни и те же действия, тактически их окружая и при этом располагаясь так, чтобы не находиться на линии огня. Однако тут было около 2000 магов, которые стягивались к будущему полю боя. Но, увы, пожиратели были пьяны и не сразу сообразили, что дело попахивает жареным. Авада Кедавра. Пучок зеленых чар пролетел буквально 5 метров, как на его пути оказалась стайка трансфигурированных из щебня воробьев. причем их количество стало увеличиваться, и вскоре они окружили сплошным вращающимся куполом вальпургиевых рыцарей полностью. «Уходим!» — закричал Крэп. «Черт, почему не получается аппарировать? Идиот, вокруг стадиона антиаппарационный барьер», — ответил ему Мальсибир. «Именно по этой причине маги бежали, они воспользовались аппарацией или порт-ключами. Пробиваемся. Бомбарда Максима». Взрыв создал временную брешь, которая практически сразу закрылась. Если бы их атаковало меньше магов, они могли бы сбежать, но не при таком численном превосходстве. И что для пожирателей было самое паскудное, так это то, что все маги действовали как отлаженный механизм. У них были даже командиры, которые отдавали короткие команды. Маги двигались настолько слаженно и практически синхронно, что у Нокта сложилось впечатление, будто он слышит далекую музыку, которая становится все громче и громче. Можно было даже различить отдельные слова. «Здесь собрались все, все воины Земли. Они встали в строй, ждут клич призыва, в бой. Яксли, что это такое? Что нам делать?» Чуть не запаниковал Нокт. Да, 15 лет назад он был бесстрашным боевиком, но использовать партизанскую тактику ударил, убежал против беззащитных маглов или маглорожденных – это не то же самое, что оказаться против целой армии. «Остается только два варианта», – ответил чуть побледневший Яксли. «Или сдаваться, или ударить адским пламенем, оно сожжет все, ага, и нас тоже. Предложи тогда другой вариант». Пока волшебники в черных мантиях и белых масках изо всех сил напрягали свои пьяные извилины, которые практически полностью протрезвели из-за стресса, прозвучали тяжелые гитарные рифы и возникло ощущение, что исполнитель песни находится рядом с ними. «Враг наш трепещет, подними свой меч и щит, мы воины, воины всей земли, подмышка Морганы, что это за ужасная мелодия», — закричал Крэп, покрываясь мурашками от страха. Ему казалось, что именно эта музыка звучит в аду. «Не знаю, но выбора у нас нет. Держите щиты от огня», — закричал Нот старший, что до этого хмуро молчал. «Фиендфайр». Огненный тигр в мгновение ока сжег каменных птичек, после чего начал испепелять все остальное. Остатки палаток, землю, траву, камни. Удерживая адский огонь неимоверными волевыми усилиями, пожиратели начали продвигаться к краю антиаппарационного щита, выжигая все чары, попадающие в них. Но это продлилось недолго, так как в один момент все пламя просто исчезло, будто его сдуло рукой великана, и они снова смогли слышать музыку. Лишь встав плечом к плечу, зло предав мечу, мы воины, воины всей земли. Впрочем, это было ненадолго, так как сотни заклятий отправили их в небытие. Гарри смотрел на поверженных злых волшебников. Они не были мертвы. Мальчик в последний момент ослабил силу боевых и оглушающих чар, так как иначе их бы разорвало на части. Но парень поступил так не из жалости. Он хотел, чтобы весь мир увидел не убийц, а защитников. Кроме того, он никогда не считал смерть наказанием, жизнь бывает гораздо хуже. И они должны жить, почувствовав себя в шкуре тех, над кем издевались. Гарри забрал у них магию. Они были недостойны обладать таким чудом. После этого он вылечил простых людей, которые пострадали от действий пожирателей, и передал им забранную магию. Пришлось ее, правда, перед этим очистить от негативных эмоций, которыми та была пропитана, иначе они могли негативно повлиять на них. Правда, простых людей было всего четверо, так что остатки он раздал Гринджерам, Дурслим и еще некоторым из людей, которых считал достойными ее. Парень выходил из временного потока, так что его манипуляции остались незамеченными. «Гарри, где ты был?» – прошипела Гермиона, которая первой заметила своего возлюбленного и, схватив его за руку, оттащила в сторонку. «Стоп, это же ты нас отправил к основателям, ты знаешь, что мы все пережили». «Что пережили?» «Стали сильнее и сплоченнее». Парень стал намного серьезнее, так как в отличие от остальных детей и подростков, он под чужим обликом проходил полноценную подготовку. Он понимал, насколько был наивен, но не жалел об этом. Он все делал так, как считал нужным и правильным. «Эх», — вздохнула Гермиона, — «ты прав, но мне, наверное, еще долго будут сниться сны о раненых людях, которых мы латали чарами. Прости, о мыслях и эмоциях других людей, а также об их желаниях он не думал тогда. Я могу помочь тебе забыть об этом». «Нет», — вскинулась девушка, — покачав головой и смотря на окружающих ее магов, выставив патрули и связав поверженных пожирателей множеством чар и трансфигурированными стальными тросами, они братались и напевали песни, делясь друг с другом пережитым. Люди стали ближе, чем раньше, Теперь они были боевыми братьями. Кто-то даже предлагал назвать их легионом Годрика. Это был болезненный, но полезный опыт. Кстати, а что за музыка играла во время боя? Когда я искал подходящего тренера во временном потоке, я случайно заглянул в альтернативные временные ветки. В одной из них, которая на 26 лет уходит вперед от нас, я и нашел эту песню. Кстати, там я случайно обратил внимание на одного писателя, и он теперь пишет о нас рассказ, ответил ей парень, прижав ее к себе крепче. Он соскучился по Гермионе, которая покраснела от такого жеста, но сопротивляться не стала. В воздух полетели фейерверки, маги продолжили празднование, но уже не чемпионата, а обретение собственной храбрости, силы и чести. Под хлопки красочных и живых огней Гарри неумело прижался своими губами к губам девушки. Прервал их голос довольного Сириуса. «Сахатый, ты должен мне сотню». Они поцеловались до нового учебного года. «Балда ты, бродяга!» — схлопотал Блэк подзатыльник от своего друга. «Такой трогательный момент испортил. Я хоть и против насилия», — сказала Лили, отвешивая еще один подзатыльник, «но в этот раз я согласна со своим мужем». «Что значит в этот раз?» — возмутился старший Поттер. «То есть в другие моменты ты была со мной не согласна?» «Ха-ха-ха, молодые бронятся, только тешатся», — засмеялся Фрэнк. «Пойдемте лучше отмечать со всеми. Все же половина из нас была сотниками и десятниками, нас ждут». «Вот», потирая макушку и вставая не без помощи Эйлин, ответил Сириус. Не то чтобы ему так крепко заехали или было тяжело, но показаться слабым перед нравящейся девушкой не грех, особенно когда можно безнаказанно ее при этом обнять. Хоть одна дельная мысль за сегодня. «Идем отмечать. Дети, если что, встречаемся в нашей палатке. Гарри, присмотри за Гермионой», — сказала с улыбкой Эмма, утаскивая своего мужа, который что-то хотел сказать, но только раскрывал рот как рыба на воздухе. Он вроде и был разгневан, что его любимую дочурку целуют у всех, а главное у него на глазах, но, с другой стороны, это же Гарри. Если он не достоин, то кто вообще тогда достоин? «Конечно, миссис Грейнджер», — ответил ей Гарри. «Луна, Невилл, не хотите ли поискать мозгошмыгов?» — с легкой полуулыбкой спросила Гермиона. «Конечно, пойдем искать», — радостно ответила практически пришедшая в себя Луна, хватая за руку мальчика и таща его вперед. Становилось ясно, кто в их паре главный, уже сейчас. Гарри и Гермиона остались вдвоем, если не считать огромную толпу рядом с ними. Именно в этот момент прибыли доблестные Авроры, и Гарри, наложив на них чары незаметности, что следовало сделать раньше, подошел вместе с девушкой ближе. «Что здесь происходит?» — закричал мужчина в шляпе-котелке и с короткими усиками под носом. Он прибыл вместе с командой Авроров, которые ощетинились своими палочками и получили такую же реакцию в ответ. Мужчина посмотрел на раздетых до трусов и связанных пожирателей, которых исследовали на предмет разного рода артефактов и оружия. И почему благородные представители уважаемых семей лежат связанные и голые на земле?